Всего-навсего подробно обрисовываю выбранный мною метод расследования. Страница 340. Очень уж настораживают эти странные пары, татарские ханы, о чьей деятельности рассказывается крайне подробно, и сопутствующие им по времени русские князья, весьма незаурядные, но отчего-то удостоенные в русской истории лишь скупых упоминаний. Или наоборот, напоминающий скорее бледную тень Батый и средоточие энергии Александр Невский, объединенные как раз общностью взятых на себя задач и целей общими интересами. Если присовокупить к этому удивительное разнообразие мирских и крестильных имен, прозвищ, словом, если кто-то другой потом возьмется изучать родословную Даниила Московского и Калиты и обнаружит, что женой кого-то из них была византийка, я особенно и не удивлюсь. Гораздо больше меня увлекает другая загадка, на которую я не могу найти ответ по недостатку информации. Почему-то традиция приписывает убийство хана Нагая ордынцу Тохте, но при этом прямо упоминается, что Нагая зарубили русские всадники. Почему узбек, этот якобы ревностный приверженец ислама, сделавший его единственной религией Золотой Орды, в то же время, по сведениям русских летописей, выдает митрополиту Петру грамоту, в которой подтверждает все Батыевы привилегии церкви, а также письменно просит митрополита молиться за него самого, его семью, его царство. А потом преспокойно позволяет своей дочери Кончаке выйти замуж за Юрия Даниловича Московского и принять христианство. А еще меня привлекает интереснейший вопрос. С кем сражался на Куликовом поле Дмитрий Донской? И кому в 1480 году противостоял на Угре государь всея Руси Иван III? Север против юга. Старая династия. В классической историографии битва на Куликовом поле объясняется традиционно. Злой ордынец татарин Мамай коварно вознамерился, если не изничтожить Русь под корень, то, по крайней мере, истребить веру христианскую, дабы заменить ее магометанской. Страница 341. Соответственно, Дмитрий Донской выглядит защитником отчизны и христианства. А причины, побудившие его схватиться с Мамаем на Куликовом поле, предстоит исключительно светлыми и благостными. Вот только при любом маломальски скрупулезном расследовании мгновенно выплывают недоуменные вопросы. За два года до Куликовской битвы, в 1378 году, московские полки воевали на реке Воже с татарским Мурзой Бегичем, якобы подручным Мамая. С этой битвы и начинаются вопросы. Оказывается, после битвы на Воже русские захватили в подвергшемуся разгрому татарском стане какого-то попа с мешком зелий и трав. Отчего-то этого попа мгновенно связали с весьма интересной личностью того периода, мятежником и заговорщиком Иваном Васильевичем Вильяминовым. Отец этого Ивана был последним, кто занимал в Москве высокую должность Тысяцкого, нечто вроде градоначальника или мэра. Но этот пост был наследственным. Дмитрий решил, должно быть, что двум медведям в одной берлоге не ужиться, и пост Тысяцкого отменил. Обиженный Иван, немало интриговавший против Дмитрия, бежал сначала в Тверь, потом в Орду, то есть на юг, уже почти отделившийся от севера Руси. И попа сходу заподозрили в том, что он как раз и подослан отравить великого князя Дмитрия. Таким образом, сразу возникает интересная коллизия. Выходит, события, именуемые «Битва на реке Воже», каким-то боком были связаны со сложной интригой против Дмитрия, в которой участвовали тверичи, московские эмигранты и Орда. Бедного попа пытали и сослали в отдаленный монастырь, а в следующем, 1379 году, Ивана Вильяминовича, каким-то образом выманенного на Русь, захватили в Серпухове агенты Дмитрия, привезли в Москву и 20 августа казнили при большом стечении народа. Летописцы отметили, что у многих смерть Вильяминова вызвала слезы. Очевидно, в этой интриге, во многом так и оставшейся для нас загадкой, симпатии немалой части москвичей были не на стороне святого князя.